Благодать вам, мир, братья и сестры, от Бога и Отца нашего и Господа Иисуса Христа, да умножится. Сегодня мы начинаем новую тему «Плоды Духа Святого». Тема очень интересная, важная, и, скажем, мы, собственно говоря, вот Игорь свидетель, как определилась эта тема, когда решали, собственно говоря, я сейчас вот упомяну, что в преддверии праздника, праздники впереди, как раз вот праздник жатвы, день благодарения, вот, и как раз речь будет идти о плодах. И, собственно говоря, я хотел как раз вот призвать Игоря свидетеля, что совсем никакого намека, когда определялась тема, не было связано с праздником. Но так случилось, что как раз это в преддверии праздника, и я полагаю, что Господь заинтересован в том, что мы понимали, что относится к истинным плодам, которые угодны Ему, которые Он ищет в нас и хочет, чтобы мы приносили пред лицо Его. Итак, я вот, знаете что, вот когда начал рассматривать эту тему, я просмотрел бегло и Новый Завет, и Ветхий Завет, касающийся этого вопроса. И вот обратил внимание, все, что касается плодов, речь идет исключительно, вот понимаете, вот о именно материальных вещах. Это плоды либо вот, деревьев, либо плоды, скажем, на земле, которые леса, поля и так далее, и либо плоды – это скота, человека и так далее. И, понимаете, вот единственное, вот я у Михея нашел интересную вещь, где говорится именно какой-то намек на то, что это некий образ. Кстати, вы напрасно сели сзади, если можно, потихоньку, пока я говорю, вы могли бы переместиться. У меня сегодня я задействую новый способ общения. Вот, я попытаюсь некоторые вещи рассказать и даже показать. И это будет не непосредственно связано вот с плодами Духа Святого. Дело в том, что то, что я хочу показать вам сегодня и рассказать, будет, могло также относиться и к любому другому вопросу. Например, когда мы рассмотрели вопрос святости, когда допрос веры, вот сегодня Хью пастор проповедовал, когда тема, скажем, была бы о вере, понимаете, вот о любви и так далее, я бы все равно рассказал то, что сегодня намерен рассказать и показать. Потому что то, что я хочу сегодня показать, ближе, пожалуйста, просто вам будет виднее. Потому что, больше того, я не совсем уверен, что у меня, может быть, все красиво получится. У нас импровизированная доска. Может, тогда лучше сзади, чтобы не так видно было? Нет, красиво. Вот как раз хорошо, пусть будет. Это замечательно, нормально. Больше того, мы попробуем этот вариант, скажем, вот такого служения, то есть... И в последующем, может быть, это немножечко изменится, то, что вы видите. Вот. Итак, Ветхий Завет насыщен вот образами. Вот понимаете, и вот даже все праздники, и, да и вообще, сам Господь говорит, плодитесь и размножайтесь. Вот он, я немножечко такое краткое вступление сделаю, вот обзор, касающийся вопроса вообще плодов. Ведь дело в том, что плоды бывают разные, вы же сами понимаете. Они бывают и добрыми, и недобрыми, бывают хорошими и плохими. И, конечно же, Господу важно, чтобы мы были сами заинтересованы, чтобы у нас были хорошие плоды. И Господь заинтересован в том, чтобы мы приносили Ему, вот именно, понимаете, не то, что Он нам давал плоды, а то, чтобы мы приносили Ему добрые плоды. И вот те плоды, которые Он дает нам, есть образы того, тех плодов, которые... Важно и угодно Ему по Его воле, чтобы мы приносили Ему. Вот это интересная вот вещь такая. Потому что вот мы будем благодарить в этот праздник, вот будет витрина, мы говорим, Господи, благодарим Тебя, что это Ты нам дал. Вот что мы благодарим Тебя за урожай, который Ты посылаешь нам. Это замечательно и прекрасно, но это все образы тех плодов, которые Господь хочет, чтобы мы принесли Ему. Я вот буквально сейчас, вот, чтобы было понятно, о чем речь, помните, скажу такую вещь, Иисус сказал, не вы меня избрали, вы уже знаете продолжение, да? Но я вас избрал, кто помнит, как дальше? И поставил вас, чтобы вы что? Шли и приносили плод, и плод ваш пребывал. То есть, посмотрите, то есть целью вот нашего избрания им, это чтобы мы принесли ему плоды. Вот в частности, вот то, что сказал Иисус. А дальше там такое есть продолжение. «Чтобы все, что вы не попросите у Отца, Он дал вам. И дальше, чтобы радость ваша была совершенна». Интересно, правда? Так вот, итак, вот я у Михея сразу говорю, вот есть интересный стих. Это, в общем-то, практически единственный, который я нашел в Ветхом Завете, который так или иначе вот касается именно образов. Вот смотрите, это Михея 7:13. Пожалуйста, когда я буду читать этот стих, не сконцентрируйтесь конкретно на той фразе, которая будет произнесена, а вот именно на том образе, который здесь представлен. «А земля-то будет пустыню за вину жителей его, за плоды деяний их». Видите, здесь говорится о том, что поступки людей выражаются как плод их, и эти плод выражаются в их деяниях. И деяния, конечно же, могут быть и добрыми, и могут быть и недобрыми. И вот я это единственное место нашел. Возможно, кто-то из вас найдет еще что-то. Но я просматривал Писание и обратил внимание на это, потому что Ветхий Завет в основном весь идет в образах. И даже жертвы, которые приносились, вот это даже вообще с первых стихов Библии, в Писании, упоминается о том, что, вот смотрите, Каин и Авель принесли плоды. Один одни плоды, другой другие плоды. То есть, смотрите, и вот на протяжении всего этого, на протяжении всей Библии Господь ожидает от человека плодов. И вот мы начинаем тему плоды Духа. Здесь речь как раз будет идти о добрых плодах. И речь идет вот когда о добрых плодах. Ну, я сразу, вот Игорь уже сказал, что это за плоды, где этот стих находится. Я упомяну, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот они упоминаются у Галатов, 5 глава, 23 стих. Там это есть. Я сегодня, если получится, только начну, буквально, если это получится, рассматривать один из первых плодов – любовь. Но прежде чем рассмотреть этот плод, я хочу сделать некое такое вступление. Дело в том, что, понимаете, много можно говорить о любви. Кстати, по существу практически все, скажем, проповеди так или иначе направлены на эту тему, чтобы мы возросли в ней. Потому что даже вот в Писании так и говорится, что цель увещевания есть любовь от чистого сердца. Поэтому всякий проповедник, который желает вам добра, он будет призывать вас, чтобы вы умножили любовь, которую ожидает Господь. Так вот, но, понимаете, призывы могут быть многими, бесконечными, хорошими, плохими, но ВОЗ может и всегда может быть на одном и том же месте. Понимаете? То есть побуждение может быть хорошим, благим, но результата не будет. Это как вот брат один сказал, Господь говорит, любите, но она не любится, и все, что тут сделаешь? Понимаете, вот так вот. И куда тут деться, понимаете? И вот сколько не призывают нас любить, к примеру, там, или терпеть, или там, потерпеть друг друга, ничего не получается. Или хранить мир, но куда тут денешься, не любится, и все тут. Так вот, я сегодня хочу рассказать именно какие же условия и вообще, что Бог сделал для того, чтобы мы действительно могли принести Ему настоящие плоды. Я уже упомянул, что если бы сегодня была тема святости, я бы все равно это показал бы. Если тема была бы о вере, я бы все равно это показал. Если были другие темы, которым вот доброму, к чему призывает нас Господь, я бы это сделал. Подобную вещь я рисовал только в одном собрании. Это в Алках однажды, когда мы были. Вот. И я хочу это показать сегодня и вам, потому что считаю, что это принципиально важным. За достаточно короткий отрезок времени я постараюсь, чтобы эта тема была раскрыта и достаточно ясна и понятна. Тема, на первый взгляд, достаточно сложная. И, скажем, многие богословы отводят для объяснения раскрытия этой темы множество часов. Эта тема выражается, может быть, даже в ярых дискуссиях, перепалках там словесных, такой борьбе. И говорится о том, что в конечном итоге, мол, богословы, вы деритесь, вы рассматриваете эту тему, это закон благодать, вот, и, скажем, я только образно, косвенно коснусь этого вопроса, но просто хочу показать, что нам дал Господь, чтобы действительно в нас были истинные, настоящие плоды. Иисус говорит о том, что всякое дерево... Посмотрите, вот теперь что говорит Новый Завет? Иисус впервые, понимаете, и многократно, и очень сильно стал раскрывать образы, которые вообще вот существуют. И показал, и я так понимаю, что даже вся природа со всеми ее прекрасными дарами и плодами, вот она нам что-то как бы проповедует, говорит, что бывают плоды разные, бывают добрые, хорошие, бывают недобрые и плохие. И нам нравятся, естественно, хорошие плоды. И даже от хорошего дерева нравятся не просто хорошие, но чтобы они были свежими, чтобы они были не гнилыми, понимаете, в том плане, чтобы они были, ну как, которые можно было приятно посмотреть на них и съесть, и чтобы это было на пользу нам. Так вот, Иисус начинает с того, что говорит, «всякое дерево познается по плоду». То есть, смотрите, человек сравнивается образ дерева, видите, даже как. То есть, и дерево приносит плоды, и он говорит, и вы приносите плоды. Иисус говорит о людях и ожидает от нас, чтобы мы были вот так вот хорошими деревьями, от которых будут хорошие плоды. И вот он говорит о том, что в принципе все бы хорошо, но исходное положение у всех людей – вы плохие деревья. Терновник, кустарник, который приносит ягоды, которые ядовитые. И проблема человечества заключается именно в том, что вот исходное положение всякого человека, что он именно вот такой куст или вот такое дерево, и от него вот такие негодные плоды. Поэтому все люди называются сынами противления, детьми гнева. То есть, другими словами, гнев Божий распространяется на всякого человека, который отвергает то, что он предложил в Иисусе Христе, своем Сыне. И если мы говорим о том, что Иисус пришел, чтобы спасти нас, это хорошо. Мы можем говорить, слава Богу, Господи, Ты нас спас, мы сели на лавочку, все, что Тебе еще надо? Мы спасены, мы сделали то, что Ты захотел. Но Бог от нас требует и ищет в нас вот доброго алмазов, жемчуга, которые, вот ту красоту, которую Он сам взрастит в нас. И для того, чтобы можно было показать, вот как происходит переход вот от этих деревьев, которые есть мы, будучи не знающими Господа, и к тому, к чему Он нас призвал. То есть, он, смотрите, здесь плохое дерево, а здесь хорошее дерево. Здесь плоды недобрые, ядовитые, а здесь плоды сочные, прекрасные, которые дают жизнь не только, скажем, самому человеку, но и окружающим. Так вот, давайте я буквально кратко, бегло, я начну это послание к римлянам. Это будут 5, 6, 7, 8 главы. Я буквально кратко и вот при помощи вот этой доски схематично покажу, что же на самом деле сделал Христос. Итак, давайте кратко, буквально, смотрите, проблема в чем? Почему человек гнилое дерево? Вот именно плохое, недоброе дерево. Потому что в нем со времен Адама что-то появилось внутри. И что же это такое? Грех. Что? Греховная природа, плоть. Да. Почему стала вот эта природа вот такой плохой? Потому что в ней есть грех. Сегодня я буду говорить о грехе не как о конкретных поступках, которые являются следствием того, что есть в человеке, а как, и, а как о сущности того, что есть в человеке, что испортило и исказило его природу, которую Бог дал человеку. Смотрите, Бог, когда создал человека, Он создал его и сказал «весьма хорошо». То есть с ним было все прекрасно. И если бы он развивался так, как Господь определил для него, он бы действительно расцвел и принес добрые плоды. Но Адам, нарушив заповедь, приобрел в себе нечто такое, вот это нечто такое называется грехом, что полностью испортило эту природу, и человек уже не мог, ну, то есть он стал вот этим деревом, которое испорчено и которое приносит злые недобрые плоды. И давайте я его сразу нарисую. Итак, образно так. Да. Вот это. Вот это значит нарисую. Рисунки будут несложные, понимаете? Человек, понятно, да? Да. Все. Так, давайте, чтобы я не нарушил. Я просто показываю, что она темная, она испорчена грехом, который внутри. Вот это природа человека. И внутри есть грех. И дело в том, что восстановить человека, то есть его природу поправить, невозможно. Ее нельзя ни улучшить, ни воспитать. Ее нельзя каким-то образом преобразовать. Она всегда будет испорченной. И даже если в нее вложить вот множество знаний, она все равно будет испорченной. И все равно будет приносить злые плоды. И вот если такому человеку, вот с такой внутренностью, Господь предлагает сделать что-то хорошее, грех берет верх и говорит человеку, нет, сущность такого вот именно греха, вот суть его – в том, что он противник, он бунтарь, он восстает против всего доброго. Он приобрел это в результате вот того поступка, который произошел в Эдемском саду. Вы хорошо помните и знаете. И вот я вот нарисую, покажу так. Давайте, что? Суть. Это бунт. Бунт. Или восстание, или мятеж, то есть всегда он, скажем, приводит, он возбуждает человека совершить злое взамен того, что ему предлагается сделать хорошее. Человек не в силах противостоять ему. Понимаете, сила его такова, что человек не способен сам сражаться с ним. Больше того, вот если вы уже знаете Писание, знаете, для того, чтобы был решен вопрос с грехом, Бог посылает свою благодать в лице Духа Святого и говорит о том, что вот только этой силой вы способны нейтрализовать ту силу, которая находится внутри вас. А теперь соразмерьте силу, которая дается нам для нейтрализации или победы над грехом, и та, которая есть в нас. Просто подумайте, что я хочу сказать, показать, какая сила греха. Поэтому сражаться с грехом своими силами бесполезно. Понимаете? То есть грех царствует над человеком. Он царь, господин. Даже если вот в последующем пришел закон, то есть Бог дал добрые, скажем, советы, требования, уставы человеку, чтобы он царствовал над человеком. Но каждая заповедь, наоборот, возбуждает грех, и который говорит, делай противоположное. И человек всегда, всегда будет приносить в результате недобрые плоды. Вот внутренний человек называется в Писании, я буду писать, ветхим человеком. Природа, внутренность человека, Адамова природа, Извините, это техническое неудобство. Пожалуйста. Ага, спасибо. Ну, грех его немножко. Плоть. Адамова природа, плоть, чтобы плоть перегрузить. То есть, понимаете, смотрите, она перевешивает, получается, видите. Следующее. Греховное тело плоти. Ветхая природа. Ну, это уже было. Ветхий человек. Ну, я назову, а там уже смотрите так. Позже там сноски в Писании, где действительно вот так вот определяется наша внутренность, то, что есть в нас. Так вот, смотрите, что получается. Сам человек, и в результате, смотрите, грех царствует. Именно я сейчас говорю о той сущности, которая находится внутри нас, как нечто о живом. Понимаете, речь не идет о конкретных поступках. Конкретные поступки – это и есть дела плоти. Это то, что рождает этот ветхий человек. То, что он рождает, то есть дети, плоды. Или в Писании называется это дела плоти или плоды плоти. То, что рождает вот такой человек, это конкретные греховные поступки. Их масса, тысячи, их много. Они в Писании называются тоже грехами. Или тоже называется грех. Кстати, я вот интересно посмотрел вообще, знаете, вот и по библейским справочникам, и просто вообще вот определение грех. Вот вы многократно слышали наверняка, где определение греха, что это не попадание в цель и так далее. Речь идет, вот везде, где я только не встречал определение греха, всегда идет о конкретных поступках, что такое грех. Но римлянам, вот Павел в этом послании к римлянам, он акцентирует свое внимание исключительно вот на внутреннем содержании того, что есть в человеке, как нечто о живой сущности. Понимаете? И даже то, что совершил Христос для нас, я сейчас вот дальше нарисую вторую часть этого рисунка. Даже при этом грех все равно остается в человеке. Даже при этом всегда грех остается в человеке. Иоанн так и говорит об этом в первом послании к Иоанну. Кто говорит о том, что он не имеет греха, то тот лжец. Грех всегда остается в человеке. Даже в верующем человеке он существует. Но здесь есть большое «но». Через крест Христов. Я нарисую его так. Образно. Крест Христов. Так. Господь делает интересную вещь в нашей жизни. Это новый человек. И царствует над ним благодать. Под словом «царствовать» я понимаю не просто господство, я еще раз хочу подчеркнуть, не господствует, а вот именно руководит, управляет. Понимаете? То есть это как управляющее, руководящее звено. То есть не в том плане, что, понимаете, вот если вот он деспот, он господствует, находясь внутри, он господствует над человеком и заставляет по существу сделать то, что ему угодно. Благодать же, она не господствует, она руководит, ведет, управляет, наставляет, учит и так далее. И почему возможно, что новый человек, которого он рисовал, способен повиноваться благодати? Потому что сущность внутри него, Как вы думаете, как называется? Кстати, вы это из Писания можете знать. Новый человек. Новая природа, действительно, это новый человек. Или Дух Христос. Христос. Или Дух. А вот сущность, действительно, суть, это будет послушание. То есть, смотрите, внутренняя сущность, это, как кто скажет? Давайте я прочту, чтобы было понятно. Смотрите, послание к римлянам, 6 глава. Итак, неужели вы не знаете, кому вы, это 16 стих, кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание праведности. Смотрите, там грех, а здесь праведность. Здесь праведность. То есть, посмотрите, вот мне кажется, вот здесь вот интересное очень такое вот введение, которое делает Павел вот в послании к римлянам в 6 главе, когда говорит о внутреннем содержании вот нового человека, когда он говорит о праведности. И он также говорит как о некой живой сущности. Вот помните, когда вот мы читали вместе, совместно послание к римлянам, 5, 6, медленно, последовательно разбирали стихи из этих глав, то мы говорили о том, что под понятием «праведность» понимается как некое, понимаете, юридическое понятие, то есть оправдан, то есть получил оправдание. Так вот здесь, в данном случае, понимается не столько юридическое понятие, как некая сущность внутренности человека, понимаете, которая способна повиноваться и слушаться. Понимаете? Вот благодаря вот этой праведности, как нечто живому, которое также называется Духом Христос, понимаете, вот, она способна слушаться, повиноваться или по-другому верить. Вот откуда способность верить, потому что есть новый человек. Давайте тоже подпишу, какова это, что это за природа. Так. Новый человек. По-другому. Дух. Христос. И суть послушания. То есть новая природа. Помните, в Коринфянам, 1 Коринфянам 15 глава, Павел делает интереснейшее утверждение, когда рассказывает нам о том, что Христос стал вторым человеком и последним Адамом. Другими словами, смотрите, что происходит. Вот все люди, до того, как они встретились с Христом и не прошли крест, по существу занимают это положение. И они по существу представители дерева Адама. И Писание упоминает о том, что они находятся в Адаме. Вот такое есть выражение, понимаете? Или живут по плоти, понимаете? Или, скажем, имеют греховное тело плоти и живут, и находятся под грехом или в грехе. Слово «в грехе» – это значит «повинуются ему». Хотят они этого или нет, понимают они этого или нет, но это факт. Понимаете? Так вот, смотрите, это целое генеалогическое дерево, понимаете, с миллиардами и миллиардами людей, начинается, которое с Адама. Это первый человек. А Христос – это второй человек. Смотрите, он своей смертью, он завершил все веточки, все листики этого первого дерева. Он стал последним Адамом. Другими словами, для каждого человека он стал последним. Он завершил. первого человека. И стал вторым человеком. Другими словами, дал начало жизни новому генеалогическому дереву. Вот таких людей, которые способны повиноваться, веровать, слушаться Господа и приносить добрые плоды. Я как раз хочу сказать, что только переход через крест Христов позволяет приносить добрые плоды. Человек становится из плохого дерева, становится, образно, хорошим деревом, и плоды его становятся хорошими. Помните, Павел сказал интереснейшую вещь. Он сказал такое слово, что «благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне с верой и любовью, обильно с верой и любовью». То есть, другими словами, он, пройдя крест, смотрите, обрел сразу обильно веру и любовь в Господа Иисуса Христа. И сказал, что во мне действует сила Божия могущественно. Понимаете, многие, читая Писание, они обращают внимание на то, что это, мол, ну это Павел же, ну мы же понимаем. Вот. И, ну, мол, пусть кто-то замолвит на словечко, мы побудем, мы как спасенные посидим здесь. Но Павел сказал, это есть в каждом человеке. Это есть в каждом человеке. И вот смотрите, концовка 6 главы к Римлянам какая? Я прочитаю несколько стихов. «Ибо когда вы были рабами греха...» Вот, кстати, обратите внимание, Павел делает утверждение и пишет, что ставит утверждение. Смотрите, как он говорит. «Ибо когда вы были рабами греха...» Вы были рабами греха. «Тогда были свободны от праведности». Вот смотрите, рабами греха. «И были свободны от праведности». Какой же плод вы имели тогда? Вот мы сейчас говорим о плодах. Ясно, что плод будет только один. Он будет недобрым. И он говорит, смотрите, такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. То есть вот такой человек способен приносить только недобрые плоды. Понимаете, как бы красиво они ни выглядели. Для примера приведу еще раз плоды, принесенные Каином и Авелем. Я не думаю... Я верю, что Каин не принес плохие плоды. Каин принес хорошие плоды, но Бог их отверг, потому что ему угодны только те, которые он определил, которые получены силой Божьей благодати. Понимаете? То есть ему он заинтересован, чтобы благодать приносила плоды в нас. Вот такой определил Господь порядок. Поэтому он говорит о том, что умоляю вас, помните, он говорит. Представляете, вот когда вот, например, он говорит, перейдите вот отсюда сюда, перейдите отсюда сюда. Больше того, он говорит, вот здесь, вот смотрите, здесь есть осуждение, я пишу. От Бога такому человеку осуждение. И как следствие – смерть. Этому человеку – оправдание. И как следствие – жизнь вечная. Во Христе Иисусе. Вот это принципиально во Христе Иисусе. Я еще раз подчеркиваю, даже вот так, знаете, кружочком веду эту букву. Это принципиально. Понимаете, вот я как-то однажды просто встречался с людьми, которые вот отвергают Иисуса Христа, что Он Господь Бог и такое все далее. Вот у них есть свое учение. Вот понимаете, и как-то зашел, мы просто прочитали стих, я смотрю, слушайте, почему у вас написано «в союзе со Христом», при чем здесь это? Я говорю, там написано «во Христе Иисусе». Он говорит, ну так лучше все такое. Понимаете, это принципиально, именно во Христе, то есть в Нем, внутри нас, и мы в Нем. Иисус, кстати, вот именно подчеркивает это, Он говорит, «прибудьте во Мне», Он говорит, «и Я в вас». Он говорит о том, что «я лоза во ветви, тот, кто не прибудет на лозе или не будет во мне, такая ветвь отсечется и будет брошена в огонь. Прибудьте во мне, прибудьте в любви моей». Вот это принципиальный вопрос. Кстати, вот образы Ветхого Завета очень интересны. Кстати, если помните, спасение Ноя было в чем? В ковчеге. Внутри ковчег – образ Христа. А маленький ковчег, который был в скинии, это тоже образ Христа, но который был где? Внутри Святой Святых. И если посмотреть, там три отделения – образ человека. Христос в нас, а там мы во Христе. Вот интересные образы Ветхого Завета тоже существуют. Их масса, множество. И вот все они так или иначе раскрывают нам истину. Так вот, я еще раз подчеркну. Этот человек, даже если принесет что-то, как он понимает, доброе, Господу эти плоды не нужны. Он скажет, подними голову, помните, как Каину? Он говорит, мне интересны плоды этого человека, перейдите из Адама во Христа. И вот этот человек, понимаете, вот наличие, вот понимаете, его поступков, его действий, вот понимаете, вот я сейчас попытаюсь произнести интересную мысль, и мне кажется, что эта мысль действительно заложена в послании первом Иоанна. Там Иоанн говорит несколько сложным языком, и порой бывает его не просто понять. Так вот, многократно он говорит об одной и той же вещи. Он хочет донести до слушателя о том, что Бог есть любовь, он говорит о том, что «и всякий любящий рожден от меня и знает меня». Так вот, он говорит о том, что любовь не в том, что мы Бога возлюбили, а в том, что Он возлюбил нас. И дальше он говорит о том, что «и вы любите». Вот сейчас я рассказал то, что вы хорошо знаете, но мысль, он, которую хочет провести, заключается в том, что свидетельство, которое находится внутри вас, а это любовь, говорит о том, что Бог послал своего Сына в мир. Вы свидетельствуете сами, что Бог возлюбил мир и послал своего Сына, чтобы спасти людей. То есть, посмотрите, именно то, что мы, вот понимаете, вот мысль такая. Видите, я нарисовал такие маленькие, вот давайте побольше их нарисую. Это свет, я хотел так вот изобразить. Понимаете? Вот. Другими словами, любовь светит, и она свидетельствует. Здесь речь идет не просто о обычной любви. Иногда говорят люди так, что «ну я так люблю». Он говорит, слушай, ну ты же сделал что-то, то. Он говорит, ну я так люблю просто, и все. Так вот, здесь ожидается от нас, что в нас будет любовь точно такая же, как у Бога. И она называется агапа. Кстати, в Писании, если вы везде, читая в посланиях, обратите внимание на слово «любовь», везде стоит слово агапа, не меньше, понимаете? И именно Бог ожидает от нас, чтобы мы принесли Ему вот именно вот такой плод – агапа. То есть Писание говорит нам о том, чтобы мы любили точно так же, как Христос, вот такой же любовью. Вот этого от нас ожидается. Вот понимаете, многие говорят, вот там Господь награды, это, скажем, будет раздавать на небесах. Замечательно, это все хорошо. Но ожидает от нас Он именно то, что Он сам посеял в нас своей благодатью. Потому что, понимаете, цена, заплаченная за нас, безмерно велика. Христос пролил свою кровь. Цены выше не существует. Представляете, это вот как вот, ну, допустим, вот там, я образно, пожалуйста, поймите правильно, вот муравьи, я образно говорю так, вот понимаете, и вот я как человек, я пошел на убиение, чтобы спасти муравьев. Ну, я образно говорю, подумайте. Муравейник, понимаете, да. Вот такое. И понимаете, а меня вот эти, я стал образно муравьем, меня там разодрали, убили там и поиздевались надо мной, понимаете? Вот ради чего, скажите, ради муравьев, я образно так говорю, вот тех жалких людей, которые вот такие вот злые, понимаете, вот такие, скажем, с которых ничего взять нельзя, у которых нет живого доброго места, скажем так. Так вот, он говорит, я же из этих вот злых, недобрых людей сделаю золото, сделаю, что они будут сиять, как светило на тверде. Вот я вот из них сделаю вот таких людей. Я силен это сделать. Поэтому станьте под мое начало, станьте под благодать. Понимаете, вот поэтому, скажем, учение, вот то, которое, вот скажем так, о законе и благодати, вот оно на первый взгляд кажется, что оно очень сложное, тяжелое и так далее. Но вот, вот в чем оно выражается. Понимаете, смотрите, проблема в том, что, смотрите, Бог дал закон с исключительно одной целью. Конечно, целей там множество есть разные, но главная цель, чтобы человек наконец понял, что он грешен. Что он грешен, и что он сам выбраться из этого положения не может. Поэтому он посылает своего Сына и спасает нас. Поэтому мы сейчас в преддверии рассмотрения этих добрых плодов, я считаю важным и необходимым показать, что только переход, переход через крест дает нам решение этого вопроса. Кстати, очень интересно вот что. Помните, Павел говорит, а я ничем не желаю хвалиться, только крестом Господа моего Иисуса Христа. Теперь вы понимаете, почему он хвалится? Потому что он знает, что на самом деле сделал Господь и что он приобрел. Понимаете? Вот почему он хвалится, говорит, я хвалюсь крестом Господа. Потому что только благодаря кресту Христову мы что-то, мы получили спасение. Вот оно, кстати, вот переход – это и есть спасение. И конец – жизнь вечная. Здесь у этого человека, что бы он ни делал, как бы он ни старался, конец всегда будет смерть. Вот в чем вопрос, понимаете? Поэтому, говоря о плодах Духа Святого, плодах Духа, говоря о святости, о вере, о любви, о всем добром, к чему призывает нас Господь, невозможно перейти, не рассмотрев вот этот вопрос. Единственное, еще хочу одну вещь говорить. Здесь вот мы сейчас сказали, как решается победа с грехом. Понимаете, вот этот человек, он победил грех. И у него нет проблемы бороться с ним. Грех здесь у этого человека, он просто не... Он есть внутри его, но он не активен, он бездейственен. Как вот пастор Хью прочитал вот эту вещь, что закон Духа жизни... Вот смотрите, во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Закон греха и смерти? Что это такое закон греха и смерти? Я не могу не грешить, это означает. Я обязательно буду грешить, и в результате обязательно приду к смерти. Закон Духа жизни во Христе Иисусе, вот он поднимает нас. Понимаете, и именно вот эти люди способны будут подняться вверх, когда придет Христос за нами. И вот плоды этих людей угодны Господу. Больше того, самое интересное, что у этих людей есть эти плоды. Понимаете, очень часто я слышу, ставится вопрос так, как бы мне умереть? Вот чтобы, вот мы услышали, к примеру, то, что мы сейчас поговорили, и многие говорят, как бы мне умереть? Вот надо сделать так, что я вот сейчас готовлюсь, чтобы умереть там, вот чтобы вот это доброе возникло во мне. Понимаете, вопрос вообще совершенно неправильно поставлен. И он уже, этот вопрос, решен. Вот этот человек мертв для греха. Понимаете, Иисус на кресте Голгофы, вместе с собой взял на крест и этого ветхого человека. Понимаете? Для нас это становится актуальным и ценным, и по-настоящему реальным, когда мы соединяемся со Христом. Знаете, когда это происходит? Когда это происходит? На покаянии. Ну, давайте сразу. Вот, кстати, вот смотрите, интересно, видите, вот этот вопрос неоднократно поднимается. Смотрите, давайте, важно очень хорошо и точно понимать этот вопрос. Я сейчас вот для сокращения времени, я специально нарисовал только этот рисунок, чтобы кратко изложить тему. Но правильно и хорошо было бы сначала до конца прочитать эти главы, понимаете, и ссылаться на места Писания. Вот. Так вот, я сейчас возвращаюсь. Что же скажем, начало 6 главы? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Речь идет не в поступках, грехах, а в грехе, то есть под его началом. Понимаете, речь идет. Никак, то есть никоим образом мы умерли для греха. Когда же это произошло? Как же нам жить в нем? Неужели вы не знаете, что все мы... Продолжайте, кто знает текст. Крестившиеся во Христа Иисуса в смерти окрестились. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Понимаете? Переход вот этого человека из ветхого человека, из вот этого человека, через покаяние и крещение. Писание упоминает, смотрите, что через это мы соединяемся со Христом. И для нас становятся реальны те, скажем, благословения, благодати, то есть силы, все добро, которое Господь изливает, вот как мы читаем, на своих детей, оно направлено вот на этих людей. Вот на этих людей. Понимаете? Вот они ходят под благодатью. Те, которые желают жить под законом, находятся под грехом. Они думают, что находятся под законом, но грех всегда выходит вверх. И он царствует. То есть вот в данном случае он господствует, действует так, как и только он хочет, заставляет человека, чтобы он повиновался ему. Благодать же учит, направляет. И, скажем, если человек находится в этом состоянии, он говорит: «Да, Господи, я готов слушаться Тебя». Праведность, у нее свойство послушаться. Помните, мы когда читали, ну, дальше, вот, 10 главу к Римлянам, там Писание упоминает о том, что вера, вот оно, понимаете, понятие веры, вот оно сопряжено с послушанием. Оно выражается в послушании. Давайте я прочту буквально этот штрих. Он очень нужен. Я врываюсь в текст буквально, 10 глава, 15 стих. «А как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас?» Слушайте еще раз внимательно. «Но не все послушались благовествования, ибо», то есть потому что Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» То есть в данном случае здесь отождествляется понятие «поверил» и «послушались». Понимаете? То есть, другими словами, этот человек способен веровать, слушаться Господа, быть водимым Духом Святым. Вот это принадлежит только этим людям. Повиноваться, слушаться Господа и быть водимыми, и возрастать в Господе. Это единственный и возможный случай для человечества. И это путь спасения, путь, который называется «Христос Господь». Итак, давайте я дочитаю кратко, буквально 6 глава. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти», то есть в крещении, вот смотрите, это соединение с Ним происходит на кресте, «подобием смерти, то должны быть и воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним». Смотрите, здесь упоминается такое выражение – «зная, что ветхий наш человек на крест распят вместе с ним, дабы упразднено было тело греховное, и мы не были уже рабами греху». То есть, видите, вопрос греха решен. У евреев говорится так, что Иисус пришел, чтобы уничтожить грех. Понимаете? И Он это сделал. И Он воссел одесную Отца. Вот это воссел, это, понимаете, не то, что, знаете, как вот Он устал, знаете, вот там присел, вот Он трудился и присел. Речь не идет не об этом. Он присел на престоле. Он завершил дела. Если помните, что в скинии, в храме никогда священники не садились. У них не было даже места, где сесть. Но если устал, не может сесть на землю, постоять, посидеть там. Понимаете? Потому что дело не было завершено. А Иисус воссел. И поэтому упоминается такое выражение «стали совершенны». Другими словами, вот это положение, то, что достиг Христос в нас, это совершенство. Вот понимаете, ребенок родился, он совершенный, но он развивается. Понимаете? Возрастает возраст Христов, скажем так. То есть возраст взрослого человека. Этому человеку необходимо много развиваться. Для этого дается благодать. Я хочу подчеркнуть, благодать дается вот этому человеку. И все добро излито Богом на этого человека. Вот это я хочу подчеркнуть. И только этот человек может приносить, еще раз говорю, добрые плоды, которые угодны Господу. Мы будем заканчивать, если просто по времени мы уже... Я буквально штрихи прочитаю. Смотрите. «Ибо умерший освободился от греха». Смотрите, свобода от греха решается тем, что Христос взял ветхого человека на крест. Это факт. Поэтому говорить о том, что как бы умереть, этого в принципе ставится неверно. Потому что вопрос смерти для греха, то есть сделать его неактивным, решен. Я вот это хочу подчеркнуть. Вот этот человек не грешит, я подчеркиваю. Если Бог позволит, может, в следующий раз я просто покажу это и расскажу, как это есть. Я попытаюсь просто почитать с вами первое послание к Иоанну. Так вот, и признаком того, что человек рожден от Бога, то, что он, что, не грешит. Понимаете? Вот этот вопрос решен на кресте Голгофы. И Иисус решил этот вопрос. Дух Святой приводит в соответствие то, что Он дал в потенциале, с тем, что Он ожидает от нас увидеть, чтобы человек не грешил вообще. К этому Он нас призвал и наделил нас такой силой. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Вот откуда вера. Понимаете? Смотрите. Нет смерти для греха, нет способности веровать по-новому, как Господь определил. Вот откуда берется вера настоящая. Он дает ее вот в этом человеке. В этом человеке. В этом человеке, сколько бы он ни старался, понимаете, сколько бы он ни пробовал, ни тренировался, ни что бы другое делал, не может он веровать так, как угодно Господу. Его вера может называться верой, но она не та, которая называется по Писанию. Понимаете? Вот о чем идет речь. И есть маленький нюанс. И здесь есть великая опасность, когда речь идет о законе. Я буквально штрих упомянул. Смысл в чем? Что когда человек пытается встать под власть закона, причем под понятием законничества, понимается и заповеди, которые есть в законе, и те, которые люди сами придумывают для святости, скажем так, в кавычках. Закон или заповедь закона обязательно воскресит ветхого человека. Грех оживет. И человек из этого положения переходит в это. Это мы должны знать. Если Бог позволит, я, может, как-то подробнее расскажу об этом вопросе, но очень важно это понимать. Есть великая опасность. И враг, сатана, он сделает все, чтобы человек не оставался в этом положении. Первое, чтобы человек, в принципе, не знал, что этот переход уже совершен, и что победа ему дана и над сатаной, и над грехом, понимаете, и над миром, над всеми этими властями, стихиями мира. И он сделает так, что через закон попытается вернуть человека в это положение. Красивыми, добрыми словами и так далее. Но еще раз, согласно теме, только этот человек приносит добрые плоды. Мы на этот сегодня будем заканчивать. Поэтому да благословит нас Господь. Пожалуйста.